гуру. Те, к кому постучался вестник, отмечены светом, и уже в их воле решать, идти ли за ним или продолжать прежнее, обычное существование. Быть позванным еще не значит пойти и дойти. Вестники бывают разных ступеней, но касание каждого отмечает самый значительный момент в жизни человека. Многих касаются посланцы иерархии, но только немногие ответствуют. И долго потом смотрят с тоскою в глаза проходящих, если отвергли. Ждущие, так называем тех, чье сердце трепещет в ожидании. Различны пути и способы касания иерархии, но чуткое сердце, готовое к свету, не упустит едва слышного зова. Трепещут по лику планеты лучи, устремленные с башни, в поисках тех, кто может ответствовать. Мало встрепенуться и ответить на зов, надо еще и удержать незримое касание. Не оставлен никто, кто готов к восприятию света. Принять и почувствовать легче, чем удержать полученное.